«И что он задумал, а?» – прокомментировала Санен, рассматривая фотки. «Он же куда-то на всю ночь собирался, сомнений, с кем Досом и Наби будут проводить время, разумеется, никаких не возникло. Видимо, случился облом», – хихикнула Сора. «Вот он и пошел, проверенными дорогами». Санен поморщилась. «Ну, хотя бы с этими», – произнесла она, – «не надо кого-то нового учитывать». К удивлению Йон Ми, которая собиралась в клуб, Сон Джун вдруг тоже куда-то собрался, хотя за ужином сказал, что хочет выспаться, и брат с сестрой в стремлении к своим целям, встретились у двери. «Это куда ты?» – сощурилась Йон Ми. «Что?» – какая-то позвонила. «Захотелось отдохнуть», – усмехнулся парень. «Подозрительно», – протянула девушка. «И где же ты собрался отдыхать?» «В октагоне», – ответил Сон Джун, повернувшись к зеркалу, и с удовольствием отметил, что он все еще в прекрасной форме, даже не требуется пока питание корректировать. Рубашка облегала крепкое, спортивное тело. «Ты что, специально?» – с подозрением спросила Йон Ми. «А что, других клубов в Сеуле нет?» «Ну, ты знаешь, после того, как закрылся Ансвер, пойти-то и некуда приличным людям», – Сон Джун выдал улыбку. «Един тебе, чем не нравится?» – хмуро спросила Йон Ми. «Теперь уже мне стало интересно», – насмешливо произнес парень. «Это чем ты собиралась в клубе заниматься, что мое присутствие там нежелательно?» «Тем, что меня задолбают просьбами познакомить», ответила девушка. «Сестрен, что за выражение?» С иронией укорил Сон Джун. «Где ваши манеры?» «Это точное слово», не согласилась Йон Ми. «Именно это и будет. Так давай сделаем вид», заметил Сон Джун, «что мы друг про друга не знаем». «Ага», фыркнула Йон Ми. «А когда тебя увидит?» «А тебя увидит. Ну, тогда остается только надеяться, что будет кто-то более знаменитый», усмехнулся парень. «А с кем ты идешь?» спросила Йон Ми. «А что, мне нельзя одному развлечься?» выгнул одну бровь Сон Джун. «Так, только не говори, что ты будешь с этим. Вот и повод, чтобы к нам не подходить», выдал еще одну лучезарную улыбку парень. Наби иногда завидовала Досом в том, что та как-то умудрялась принимать происходящее, как само собой разумеющееся. Вот и сейчас, когда они вышли из лимузина возле клуба и Шин в обнимку с ними пошел к дверям, то Наби было слегка неуютно от взглядов, которые на них бросали стоящие в очереди. Они, естественно, шли к VIP-входу, а Досом с виду была в порядке. На лице превосходство, шаг уверенный. В этой очереди стояли такие же, как и они, молодые, в коротеньких юбках и штанах в обтяг, и взгляды их были красноречивые. «А почему ты, а не я? Почему какая-то идет с этим молодым мажором, а я стою в очереди? И еще не факт, что пройду». В вестибюле к ним подскочил бойкий паренек в белой рубашке с бабочкой. И вскоре они, ведомые этим пареньком, следовали в ложу, которую снял Сон Джунги. «Так этот официант, или как они называются в клубе», — ответил Шину. «Они поднялись на второй этаж. Тут они уже бывали. Тогда, с Хюнди, точнее, была Наби. Досом тогда еще не входила в состав. В ложи можно войти из коридора, а в них сидели люди, которым в жизни повезло больше, чем тем, кто внизу». Досом с интересом смотрела по сторонам, а на них тоже смотрели, с интересом, превосходством, снисходительно. Шин же шел, демонстрируя успешный успех, придерживая дам за талии. «Господин, музыка здесь была потише, но бухала все равно изрядно, и надо было громко говорить». Провожавший их парень остановился около входа в одну из лож. «Дам им коктейли», тоже повысив голос, произнес Шин. «Какие там у вас самые популярные и дорогие? А мне этот, синий такой». «Да, господин», склонил голову паренек. Они вошли в ложу. Тут сидел Сон Джунги, при виде Шина расплывшийся в улыбке. И две дамы, которые, после оценки вошедшего парня, перевели взоры на его спутниц. Кстати, одна была европейкой. Сон Джун поднялся, парни крепко пожали руки. «А я же тебе говорил», засмеялся Ги, «когда гости сели, затянет тебя злачная жизнь, надо просто пар выпустить», ответил Шин. «А то сегодня что-то много серьезного, с дамами знакомить будешь, а зачем тебе?» Тут же с подозрением спросил Сон Джун. «Ты меня уже не проведешь», он покачал пальцем. «Знаем мы вас», засмеялся Ги. «Елена и Эрим, Шин Кён, бизнесмен, режиссер и, наверное, уже и продюсер, очень приятно». Первой улыбнулась Ерим. «Кто из них Елена?» «Очевидно, Елена, между прочим, Шин отлично говорит по-русски», добавил Сон Джун. «Да», удивилась девушка. «Сон Джун слегка преувеличивает мои заслуги», ответил Кён. «И, правда, хорошо». Елена явно обрадовалась. Шин, а ты из России? Нет, я здесь родился, усмехнулся парень. Эй, забеспокоился Сон Джун. Давай не так, как тогда, понял полиглот. Понятно, что Шин хотел получить в это тревожное время суток. И да, он мог напрямую это заявить до Сом Снаби. Но это же, как минимум, некрасиво. И еще так можно девушек поставить в странное положение. Ему нужны помощницы, верные и преданные, а не дамы с пониженной самооценкой и социальной ответственностью. В переводе, гордые и умные девчонки, которые потом, найдя себе мужей, не будут вспоминать это время с негативом. Ну, или не найдут, тогда у Шина всегда будут под рукой личные миньоны. Можно, конечно, и без интима, но зачем? Насчет девушек есть уверенность, что им это вполне по душе. Бухала музыка, зал расчерчивали лучи лазеров. На сцене, рядом с диджеями, зажигательно задавали настроение гибкие танцовщицы, а Шину только что расстегнули рубашку. Октагон, оторвавшись от губ парня, Досом обворожительно и завлекающе улыбнулась. Молодость, причем, обеспеченная, когда не нужно думать, хватит ли тебе денег на все, ради такого можно и напрячься немного. Досом тут же сменила Наби, она предпочла зайти спиной. Шин тут же притянул девушку за талию к себе. Наби с готовностью откинулась, прижимаясь к крепкому мужскому телу. И, пардон за подробности, но младший Шин уже давно обозначил свои намерения насчет сегодняшней ночи. И Наби, естественно ощущая это, оскалилась в полумраке танцпола. Сон Джун тоже времени не терял, но он-то пользуется своей известностью. Хе-хе, ну, ладно, ладно, тоже может и умеет, не без этого. А вот его дамам чуть тяжелее. Только оставь этого лицедея одного, желающие с ним потанцевать найдутся немедленно. Уже косится, вон та, и вон та тоже. Шин, голову парня повернули. Досом смешно нахмурила брови. Йон Ми, заговорила Хён Бучон, твой брат здесь, где? Типа удивилась та. Хён Бу показала на танцпол. Йон Ми приподнялась, посмотрела на площадку внизу. А этот здесь, процедила она. Точно, и Тён тут, сказала Хари Пак. Хи-хи, а они хорошо время проводят. По две. Ты удивлена? Громко, напомним, музыка долбит, спросил Йон Ми, сев обратно. Насчет Кёна нет, усмехнулась Хари. А вот твой брат, ой, все они одинаковые, фыркнула Йон Ми. Гад ты, выдал Сон Джун. Они находились в туалете. Шин покосился на товарища, а конкретнее, усмехнулся Кён. Да Елена все о тебе спрашивает, вздохнул Сон Джун. Братан, ты сам же брякнул, что я русский знаю, насмешливо заметил Шин. Какой реакции ты ожидал? Закончив мокрые дела, он спрятал сливное устройство, застегнул ширинку и отошел к умывальнику. Слышь, Сон Джун вскоре присоединился. А дальше вы куда? Тебе в подробностях рассказать? Иронично спросил Шин. Да иди ты, беззлобно отозвался Сон Джун. Я в смысле, только здесь тусуемся или добавим вместе потише? Мне уже и так нормально, ответил Шин. Ну, это заметно, ухмыльнулся Сон Джун. Я уж начал переживать, что вы прямо в толпе начнете. Значит, Шин Кён уже в состоянии настойчивого императива. Долго учил, вообще не учил, отбил Сон Джун. Просто умный. Вскоре парни вышли из туалета, направляясь в ложу. А чего только две? Спросил Сон Джун, перекрикивая музыку. Не хотелось тебя сильно огорчать, оскалился Шин. Забота, цени, аха, заботливый, фыркнул Сон Джун. На, это что там такое происходит? Парни увидели, что в их ложе какие-то типы трутся. А чё, непонятно? Лицо Шина сделалось брутально суровым. Поясним. Говно вопрос, ответил на русском Сон Джун. Парни, ускорившись, поднялись на второй этаж, подошли ко входу в ложе. И Шин, без предупреждения, вытащил наружу какого-то персонажа, который семафорил в проходе, за капюшон белой пижонской толстовки. Взмахнув от неожиданности руками, парень полетел от молодецкого рывка назад. Шин под конкретным градусом, силу не дозировал. Хек, а это Сон Джун не терял время. Пока первый клиент проверял теорию упругого соударения двух тел, заодно выясняя, как можно дышать, когда диафрагму внутрь вогнули, Шин уже зашел в ложу и увидел еще троих. Один из них пытался обнять Досом, сидящую с краю. У девушки, при виде Шина, просветлело лицо. Эй, да деньги есть, вешал любитель обнимашек. А один из парней повернулся к выходу. На его лице отпечатался вопрос. Чё такое тха? Фан-группа Сон Джунги. Уа, смотрите, что я нашла. Прикрепленное видео. На нем Сон Джун с каким-то парнем дрались с четырьмя. И этим четверым в конце стало нехорошо. но это все же юг, а не клуб «Железнодорожник». Так, дыхалки позбивали, без серьезных травм. А во, круто, Сон Джун красавчик, а я говорила, что он умеет драться в реале, он же в КМП служил, я хочу его, а получше, а кто это с ним, где-то я его видела, вы чего, помните, видос с парнем в универе, это тот самый чел. Глава 3, 23 апреля, понедельник, раннее утро, Кашиван Юхилим. Черное такси «Делюкс» остановилось около Кашивана, из него вышли трое. Слева фигуристая девушка в светло-серых брючках в обтяжку и белой свободной блузке, расстегнутой на груди до приличий. С другой стороны выбралась другая дама, тоже молодая, худощавая, более скромных комплекций. На ней была молочного цвета недлинная юбка, светло-желтая блузка, полы которой спереди соединялись двумя завязками, и рукава до запястий, снизу расширяющиеся. То есть такой же стиль, леди на отдыхе, а следом за последней девушкой выбрался высокий крепкий парень. Тут все просто, белая рубашка пола, серые брюки. Девушки были в чем-то типа сандалий, только на каблуке, ах да, это босоножки называется. А парень был в туфлях, серых же, такого же цвета и носки показались, когда он выходил. Просто и недешево, несмотря на кажущуюся простоту, можно было рассмотреть некоторые признаки, что гардероб молодых людей стоил немало, например, полное отсутствие брендирования. «Как раз скоро завтрак», – произнес парень, когда они двинули к входу. «Вовремя прибыли». «Да, поесть надо», – отозвалась девушка в желтой блузке, причем с абсолютно спокойным лицом. «А то вы, господин, больше пили». Лицо спокойное, а вот ирония в тоне присутствовала. «Как между близкими людьми». «Да, Сом, не надо порицаний», – поморщился Шин. «Я и так весь в раскаянии». «Как-то незаметно», — хихикнула Наби. «Глубоко внутри», — отозвался парень, но зато искренне. Они подошли к двери. Шин, подписк замка, открыл железное полотнище. Наби прошла, продолжая улыбаться. Досом выдала загадочное выражение лица. «Как обычно, апа, вот и пропавшие, в натуре. Вы где были?» — вторил Ольге еще один голос. А когда Шин зашел, его боевых подруг уже утаскивали в сторону столовой. «Ничего себе прикид!» — щупала Ким одежду Наби. «Где такое купили?» «На Чеджу», — ответил та. «На Чеджу», — удивленно вскинула брови Ким. И одновременно с Ольгой обернулись на Шина. Тот в ответ развел руками. «Так получилось», — вздохнул он. «Добраться все-таки до теплого моря», — покачала головой русская. Когда Шин, переодевшись в домашний набор, футболка, джинсы, появился в столовой, длинный стол был занят. Полностью проигнорировав неписанное правило, сиречь, традицию, жительницы Кашивана устроились вокруг Досом с Наби, которые еще не переоделись. О, и сестренки Сон там же, у них-то какой интерес, ни разу на Чеджу что ли не были, не отвлекая дам от обсуждений, а там словно улей гудел, Шин завернул к раздаче, на кухне никого не было, ожидаемо, так что парень спокойно набрал себе еды, дошел до ближайшего стола и приступил к пополнению нутриентов. «Они друзья, да, служили вместе», – прокомментировала чей-то вопрос почему-то Санен. «Да мы уже тусовались как-то с ним». Сказано это было слегка небрежным тоном. «Этак, между прочим, да», – удивленный возглас. «Мы на Чеджу в доме их семьи остановились», – добавила Наби. «Офигеть, а как вы, кстати, туда попали-то?» «На вертолете, спокойно, как само собой разумеющееся», – ответила Досом, пожав плечами. «И, заметьте, никаких каверзных вопросов. А почему вы были с парнем вдвоем? Или их уже задали, или все уже и так понимают, в чем тут дело, и никакого осуждения, заметьте. А как раз наоборот, судя по лицам. Ну, друг мой», Шин хмыкнул, тыкая вилкой в салат, «то, что позволено Юпитеру. А в октагоне, чего Сон Джун с Шином с теми не поделили? А это», усмехнулась Наби, «этак свысока. К нам полезли», добавила Досом, с насмешкой в тоне. «Вот и, Шин», возопил кто-то, заметив пришедшего парня. «С утра, кажется, он был», флегматично ответил тот. К его столу подлетела Джи Юли, местная модница. «О, явился», процедила Санен, распрямляясь. «Шин», затараторила Джи Ю, «а ты что, правда, собираешься актером стать? Это откуда такая информация?» Слегка удивился парень. «Ну, Сон Джун Ги же актер», уверенно привела, по всей видимости, исчерпывающий довод девушка. Шин вздохнул. «Нет, Джи Ю», — ответил он, — «нас и тут неплохо кормит». «Джи Ю», — холодный надменный тон, — «дай нам поговорить, ладно?» «Ау, Джи Ю», — взглянув на подошедшую Санен и стоящую за ней Сору, подняла руки, сдаваясь, и ретировалась. обратно за длинный стол. «Что-то случилось, дорогая?» Шин покосился на Санен. Девушка села напротив, как прокурор, а Сора сбоку. «Адвокат, Шин!» Заговорщицки зашептала она. «А у нас тоже есть дом на Чеджу. Может, слетаем на выходных?» Шин задумчиво посмотрел на девушку. «Подожди, Сора!» Заговорила Санен. «Итак, причем, говорила она негромко, это о чем она спросить собирается, откуда деньги?» Спросила девушка. «В смысле?» Удивился Шин. «Я так-то работаю. Миллион баксов», уточнила Санен. «Только не говори, что это наследство». Шин вздохнул. «А можно, щебаль, хотя бы видимость коммерческой тайны поддерживать?» Произнес он, поморщившись. «Не столица, а деревня. На одной стороне зевнешь, на другой уже обоз обделался». «Шин», ласково произнесла Сора. «Видишь ли, он не волнуется, что ты как-то незаконно их приобрел. Всю дорогу сюда изображала статую мрачного суда». «Сора», грозно окликнула Санен. «Просто скажи, у тебя с этим проблем не будет?» Закончила Сора. Шин усмехнулся. «Нет, не будет», ответил он. «Это абсолютно законная добыча. И почему вам вообще пришло в голову, что я могу на криминал пойти?» «Ну, Шин», улыбка Соры сделалась лукавой. «Извини, но репутация у тебя совсем не ангела. А это откуда подача?» Сощурившись, поинтересовался Шин. «Вашу эпичную драку около клуба только ленивый еще не видел», хихикнула Сора. «Но круто, Шин ним, спина к спине и все такое. Два героя на страже справедливости. Можно брать и прямо так вставлять в боевик. Фанатки Сон Джу на все воскресенье пищат. Вот же лицедей», с досадой заметил парень. «А я еще подумал, чего он выделывается». Санен же покачала головой, но было заметно, что она выдохнула. «Села свободнее. Из чего вдруг ты в отрыв пошел?» Уже почти обычным, ехидным тоном спросила девушка. «Да, что-то настроение было не очень», ответил Шин, возвращаясь к салатику. «Что?» Вариант бортанула. Не преминула вставить иронию Санен. «Да ты посмотри на меня!» Слегка возмутился парень. «Как такого можно бортануть?» Девушка в ответ выдала довольную усмешку. «Ты про Тыджан не забыл?» спросила она. «Кстати, ты молодец, Хаем», Шин с подозрением посмотрел на Санен. «А почему?» «Ну, одно дело приехать с кем-то», ответила девушка. «И совсем другое спусти скандально, но знаменитым». «Да ладно вам», фыркнул парень. «Сон Джун на себя все внимание перетащил». «Ага», хихикнула Сора. «Ты только не удивляйся, когда с тобой захотят сфоткаться». «А?» нахмурился Шин. «Это здесь уже привычные», махнула рукой девушка в сторону длинного стола. «И у тебя тут. А так, с учетом того твоего подвига в Сангюгване, ты уже стал довольно известен. Загадочный герой, рыцарь Кён, как там, за всех один?» «Ама», выдохнул парень, «только этого мне не хватало». «Ну, знаешь», хмыкнула Санен, «зачем тогда вы так рисовались всю ночь?» «Чё?» «Не понял Шин». «Не только ваша драка в трендах», насмешливо заметила Сора. «Остальной загул тоже попал в поле внимания. Как вы на лимузине катались по клубам, например?» Шин наморщил лоб. «Да, такое, вроде, было. Ну, захотелось девчонкам в люке постоять, покричать о своем отличном настроении столичному люду. Что тут такого? Тебе деньги, похоже, вообще нельзя давать», ехидно заметила Санен. «Ты же их все прогуляешь. Саи, надо мне позвонить», пробормотал Шин. «Извините». Он тут же поднялся, оставив недоеденный завтрак, и метнулся в сторону выхода. Санен, когда парень выходил, обернулась, посмотрела ему вслед. «Чего это он заволновался?» спросила Сора, также глядевшая в сторону выхода. «Похоже, кто-то может ему сделать это-то за такие кренделя», сощурилась Санен. «И мне очень интересно, кто это. Раньше он, помнится, не переживал за свой моральный облик. Подозрительно». Шин включил телефон, который оставил заряжаться. Сдох он еще в воскресенье утром. Ну, и честно говоря, было слегка не до того, чтобы его заряжать. Странно, ни одного сообщения или пропущенного, но позвонить все равно надо. Ау. После нескольких гудков раздался, к счастью, веселый голос Саили. А вот и один из мушкетеров. «Доброе утро, Саи», поздоровался Шин, все равно с легкой опаской. «Ты хотя бы в Сеуле?» насмешливо спросила женщина. «А то, зная твои повадки, ты можешь, например, в Японии оказаться». «Я в Сеуле», ответил парень. «Слушай, о, я очень внимательно слушаю вас», иронично заметила Саили. «Как же я могу не выслушать столь героическую личность?» «Ама, Саи, ну, ты-то хотя бы не начинай», вздохнул Шин. «Честное слово, это была не моя идея». «А какая разница?» хохотнула дама. «Результат вот он. Теперь я понимаю, зачем ты постоянно ищешь применение деньгам. Потому что иначе ты их по клубам потратишь. Сейли рассмеялась. А если серьезно, Шин, продолжила она, ты зачем позвонил, узнать, как я отреагирую? В ее голосе проскочили ироничные нотки. Ну, как бы, да, ответил парень. Сейли хмыкнула. Даже интересно, а в каком ракурсе? Спросила женщина с хитринкой в тоне. Ты спрашиваешь у главы фонда или у женщины? Шин сел на кровать. Если бы я спрашивал у женщины, ответил он, то я бы не спрашивал. Ситуации бы такой не возникло. Откровенно усмехнулась Сейли. Как всегда. Что ж, глава фонда, заметь, фонда, работающего с шоу-бизнесом, никакой проблемы в том, что молодой парень загулял, пусть и столь эпатажно, не видит. И, полагаю, на это также посмотрят и другие. Плюс молодости в том, что для нее такое позволительно. Если не сказать, что это норма. Я тебя успокоила, почти, слегка улыбнулся парень. Но, с интересом спросила женщина, твоим планам с презентацией, это не помешает? Уточнил Шин. Если бы такая ерунда могла мне помешать, ответила Сейли. Точнее, я бы специально уточнила, что мне может помешать. Или даже так, ты не сделаешь того, что мне может как-то серьезно повредить. Не так ли, господин Гасконец? Тысяча чертей, вы правы, миледи, криво усмехнулся Шин. Я знаю, спокойно и уверенно ответила женщина. Иначе бы такая ситуация была бы невозможна. Как ты говоришь, просто не возникло бы. Но, Шин, теперь тебе нужно быть аккуратнее с женщинами. Особенно теперь, и особенно с юными. Последнее она добавила насмешливо. Теперь, не понял парень. О, Саи, да неделю поговорят и забудут. Я уже это проходил. Такие образы не забываются, Шин, насмешливо произнесла Сейли. Если ты еще не знаешь, причину драки выяснили. При этом их было четверо, вас двое. Классический, а, значит, очень хорошо проходящий мимо разумной оценки романтический сюжет, да еще и с участием популярной звезды из прямо сейчас находящегося на первых местах сериала. Лучше подумай, как это можно использовать. Один из двух парней, тот, что повыше, ударил оппонента в живот так, что тот даже слегка подлетел вверх, а потом ожидаемо сложился, силясь выгнуть обратно диафрагму, второй раз за вечер. Второй из двух обороняющихся, узнаваемой внешности, к его образу только формы не хватало и полный аутентик, подбив ногу своего противника так, что тот чуть на шпагат не сел, шагнул вперед, подставил бедро и уронил соперника на землю. И не просто завалил, а придал дополнительного ускорения, чтобы соперник хорошенько проверил, насколько у него крепкая спина. А затем этот узнаваемый встал в стойку, за спиной своего товарища, который в этот момент оглядывал поле боя, в такой же стойке. А я и думаю, процедил Шин, смотря видео на телефоне, какого хрена он сзади трется. Парень в этот момент спускался в столовую. Завтрак – это святое. Ну, а по пути Шин решил все же ознакомиться с материалом, который вызвал столь нездоровое оживление. Сон Джун реально актер. В смысле, он же специально так встал. Знал, что снимают, и выбрал отличную, для него, картинку. Да и ладно. Человеку нужно постоянно думать о том, как правильно себя показывать, даже в пьяной драке. Но, разумеется, от стёба его это не избавит. Херай, на, ао, нифига себе, комментариев под видосом. Йо-йо, циферка была пятизначной. Правда, они были больше из разряда воплей. Наверное, Сон Джун сейчас весь в радости. Его в этих комментах хотят, откровенно, неприкрыто, напрямую заявляют, что отдались бы. Хотя бы мне, хотя бы да, щебаль, не для вас ГМ, бутончик роз. Шин, слегка обидевшись, убрал смартфон в карман джинсов. Надо же, хотя бы, да у нас своих желающих хватает, без хотя бы. Парень усмехнулся. Так-то, конечно, ерунда, но как это использовать? На бездосом соседки по Кашивану все-таки отпустили. Обстановка в столовой была почти привычной, только пялится как-то пристально. Шин, позвала из кухни Сора, я тут твой поднос придержала. Парень подошел к раздаче. Ему выставили его недоеденный завтрак. «Ага, спасибо», – произнес парень, кивнув. «Не-не-не», – покачала пальцем девушка, скались, как суккуб, отработаешь. «Чего?» – удивился Шин. «С Наби и Досом мы договорились», – добавила Сора. «Так что сегодня ты наш». «В смысле, ваш?» – наморщил лоб парень. «Ау, босс!» – веселый голос Асонго. «А вы даже на отдыхе работаете?» «Да, рекламная компания «Огонь». «А?» Шин повернул голову в сторону девушки, а потом задумался. «А чего? Парень с окраины, удача, в армии познакомился с актером, чем не история Золушки, залетит, как воробушек. Надо не забывать, кстати, одну из официальных целей, а именно, правильный образ жизни для молодежи. Вот, мотивация в армию сходить. Эй, Шин, насмешливый голос Соры, ты чего затих? Ага, не в попад, ответил парень, беря поднос. Тишина, это для денег и старости. Что? Подняла брови девушка, а Шин развернулся и ушел в сторону длинного стола, а Сон подошла к Соре, и они обе посмотрели вслед парню. Опять чем-то озарила, прокомментировала Сора. Да, у него бывает, хмыкнула Сон, иногда даже с перебором, а если еще и Чжуйон рядом, то бывает даже страшно. Чжуйон, фыркнула Сора. Сон Джунги, вот кого бы лучше рядом не было, оказался приличным человеком. Да, вот это ты правильно, одобрила Санен. Сон Джунги как-то плохо на него действует. А я о чем? С превосходством и довольно произнесла Сора. Ладно, в этот раз с ним Наби и Досом были. А если в следующие они только вдвоем соберутся? Как ты неприятно и совершенно верно говоришь, сестра, деловито отозвалась Санен. Так он все деньги растратит, кобель. А ты только про деньги переживаешь? Да, ехидно подложила Сора. Конечно, увела глаза в сторону Санен. А про что еще надо? Понятно? Понятно, хихикнула Сора. Ну, я надеюсь, когда вы поедете в Тыджан, ты не будешь терять время и проведешь воспитательную работу. Санен смерила сестру задумчивым взглядом. Девушки стояли на улице около Кашивана, чуть в стороне от микроавтобуса, где остальные сидели и ждали виновника торжества. Шин сегодня что-то задерживался. Прихорашивается, что ли, сестра, произнесла Санен. Как-то в последнее время я наблюдаю в тебе изменения, Так взрослею, Анни, усмехнулась Сора. Не все же время порхать. Ты вот карьеру уже полным ходом делаешь. Чем я хуже? Вот оно как, протянула Санен. Позвольте поинтересоваться. А ты ведь тоже карьеру будешь в деле Шина делать. Уже делаешь даже. Ты, случаем. Я больше по желудку, Анни, сверкнула улыбкой Сора. Ага, а это, говорят, самый короткий путь. Санен кивнула вниз. Мне нужно беспокоиться, вообще-то, Анни, насмешливо заметила Сора. Очень странно, если ты до сих пор спокойна. С этим парнем Дзин вряд ли поможет, суетиться надо уже сейчас. О, наконец-то наша красавица собралась. Из подъезда, под писк замка, вышел объект обсуждения. С сумкой на плече, как приличный студент. И не скажешь даже, что это мажор столичный. Обычная рубашечка, белая, штанишки черные, строгие. Ремешок черный, узкий. Прям образец грызуна науки. Очков только не хватает и был бы завершенный образ, и рубашка должна быть подешевле, полиция попаданец. Сора и Санен загрузились в микроавтобус, причем Сора как-то быстро это сделала, словно сбегала от неудобных ответов. Вскоре залез и Шин, закрыл за собой дверь, поставил сумку на колени. Шин ним, заговорила Ольга, а что будет, если смешать пиво и саджу? Ольга Игоревна, поморщился парень, ты-то зачем на баррикады полезла? Так завидно, Шин ним, усмехнулась русская. Я тоже хочу на Чиджу побывать. Ну, так побываешь, нафига муравейник-то ворошить? Вздохнул Шин и тут же нахмурился. Да кто там? Это у него телефон заиграл. ХМ, номер незнакомый. Да, слушаю, ответил Шин, прислонив трубу к уху. Микроавтобус в этот момент поехал, и парень расставил шире ноги, чтобы поймать устойчивое положение. Шин-кён, заговорил женский голос. Это Елена. Какая? А-а. «Что-то случилось?» «Нет», — по-русски ответила девушка. «Шин, вы с Сон Джуном говорили про какой-то проект, музыкальный. Это пока больше прожект», — ответил Шин, «с совершенно неясными перспективами». «Ну, у меня перспективы тоже туманные», — ответила Елена. «Поэтому, может быть, ты посмотришь меня? Я в России училась в музыкалке». «ХМ, а на каком отделении?» Когда Шин перешел на русский, Санен, которая и так щурилась с подозрением, вообще нахмурилась. Она повернулась назад, к Ольге. «О чем он там говорит?» — спросила Сон. «Про какой-то проект», — ответила русская. «А сейчас ответить, чтобы приходило, надо смотреть». «Приходило?» — нахмурилась Санен. Ольга в ответ кивнула. «А Сон?» — заговорил в этот момент Шин, закончивший уже беседу. «После занятий у тебя нет важных дел?» «Ну, только съемки», — хмыкнула девушка. «А где сегодня?» — спросил Шин. Однако, режиссер ним, усмехнулась Асон, сегодня же начинаем на чистовую, в Кашиване. Ага, Шин поднял телефон, и стал писать, чертыхнулся, буркнув, русская же, и снова стал набирать. Асон, произнес он, После отправки сообщения, к вам придет девушка, говорит, что умеет в пении. Вы с Синхё ее проверите, что она там на самом деле умеет. Хм, понятно, ответила Асон. И если не умеет, а зачем нам исполнитель, которая не умеет? С удивлением спросил парень. Все с ней тогда на этом. А если наоборот, уточнила Го. Тогда посмотрим, ответил Шин. Есть у меня задумка. Не только же англопесни есть на свете, а аудитория сама себя не привлечет. 150 миллионов, это вам не кимчи кушать. Да что ж такое сегодня? Парень поднял заигравший мелодию телефон. Синхё, чего это она? Шин мазнул по экрану, принимая вызов. Университет Сандюгван. Я бы вам рекомендовала заходить не через парадный вход, произнесла Синхё, смотрящая на небольшую кучку девушек, которые явно с четкой целью паслись у входа в бизнес-школу. Джан Ди, находившаяся рядом, хмыкнула. Она сначала не поверила, что это за Шином, пока не посмотрела ролики, которые Синхё показала. Но если это и было целью, иронично добавила Синхё, я готова оказать содействие в съемке торжественной встречи. Девушка выслушала ответ, усмехнулась. Тогда лучше через библиотеку, сказала Синхё. Это корпус справа от Бэша, и туда можно подъехать. Пауза. Ну, я же должна отрабатывать долг, добавила она. Закончив разговор, девушка усмехнулась. Кому-то надо из кожи лезть, ради толики популярности, заметила Синхё, убирая телефон. А кому-то она валится сама и в тягость. Она посмотрела на группу фанаток. Интересно, кого? Сон Джунаги или уже самого Шина? Пойдем, Джан Ди, произнесла Синхё. Проверим, вдруг и там встречают. Девушки двинули вдоль здания бизнес-школы. А что за долг? Спросила Джан Ди. Мой долг, который я хочу ему вкрутить, усмехнулась Синхё. Но этот жук хитрый, уворачивается. Джан Ди хмыкнула. Подруга в своем репертуаре. Смотрит, негромко заметила Джан Ди. А что им еще остается? Усмехнулась Синхё. Это они сейчас про бывших паучих, которые с хмурыми лицами посматривали на Синхё и Джан Ди. Все-таки, как бывает, интересно случается, произнесла Джан Ди. Чисто логически, они же правильно сделали. Неправильно, не согласилась Синхё, а логично. Но в непонятных ситуациях, когда нет четкой инфы, надо ставить не на расклады, а на человека. Я-то вообще ни на что не ставила, усмехнулась Джан Ди. Просто, мне противно стало. То есть, поставила на человека, Джан Ди, заметила Синхё. Причина не важна, но надо же человека правильно выбрать, откликнулась Джан Ди. Смотри на того, кто делает, ответила Синхё. Шин, обрати внимание, тогда Сосон сразу же выставил свою позицию. А, это тогда, когда их поток прописывался. Ага, кивнула Синхё. Что обычно делают? Либо не замечают, либо начинают в героев играть. Получается, Шин плащ надел? Спросила Джан Ди. Он-то, Синхё усмехнулась. Джан Ди, не заблуждайся на его счет, очень рекомендую. Шин не геройствовал, а просто условия свои ввел. Обрати внимание, всему потоку, что так с девушками в его присутствии обращаться нельзя. Джан Ди задумалась, а потом хмыкнула. Как это? Произнесла она. Стержень, да, именно, согласилась Синхё. Что думаешь, семья собралась только возле того стержня? Джан Ди согласно улыбнулась. Девушки дошли до угла здания, повернули налево. Хун с Ли Дже идут за нами, заметила Джан Ди. Ну, один девушку свою встречает, произнесла Синхё. Второму надо любопытство удовлетворить. А Чон Джи, выходит, тоже на человека поставил? Спросила Джан Ди. Конечно, хмыкнула Синхё. И сейчас постоянно получает подтверждение, что сделал абсолютно правильно. Как и мы, собственно. Ну да, снова покивала Джан Ди. Деньги уже пошли. Хах, деньги, усмехнулась Синхё. Это, считай, приятный бонус. Поверь, Шинтён, это не просто деньги, это возможности. Они остановились, дойдя до входа в библиотечный корпус. Библиотечный корпус. Парни подошли к ним. Я так понимаю, заговорил Чон Джи Хун в своей привычной иронично насмешливой манере. Транспорт с интересующими нас лицами прибудет к этой станции. Здравствуй, Чон Джи, усмехнулась в ответ Синхё. И вам доброго утра, ответил парень. Я не для себя. Вот, Ли Дже интересуется. Джан Ди, ты не против, если я твою подругу украду на пару минут? Она девочка взрослая, ответила Джан Ди. Думаю, сама знает, с кем можно отходить. Синхё с Чон Джи отошли в сторонку. Парень достал телефон. Ага, произнесла девушка, увидев уже знакомые ей фотки с презентации. Значит, Пань Юй и на тебя работает? «Вот оно что», — хмыкнул Чон-Джи, убирая телефон. «Ну, теперь меня двуличность нашего фотографа не сильно волнует. Даже я бы сказал, вообще не волнует. Но вот связи одного юноши интересуют сильно, тем более такие». «Пазл сошелся?» — негромко спросила Синхё. «Да, сошелся», — слегка нахмурился Чон-Джи. «И даже внушительнее, чем я ожидал. Даже я бы сказал, потрясающе. Честно говоря, я даже на некоторое время охри был в растерянности». «О, да», — Синхё вспомнила свою реакцию. «Я тоже задумалась. И главный вопрос, зачем тогда все это?» — продолжила девушка. Чон-Джи кивнул. «Меня больше интересовал вопрос, почему ему тогда позволяют?» — заметила Синхё. «И это тоже», — согласился парень. «Похоже, Шинкён не хочет быть просто чьей-то фигурой», — закончила девушка. Чон-Джи Хун усмехнулся. «Как приятно говорить на одном уровне», — произнес он. «Хочешь предложить сотрудничество?» — спросила Синхё. «Ну, это уже, сейчас речь уже про союз», — ответил парень. «Ты же понимаешь, как бывает, кто-то будет поближе, так сказать, к телу. Меня ты знаешь, я знаю тебя. Вовремя подбросить кандидатуру. А ты думаешь, тебя еще не взяли в расчет?» — выгнула бровь Синхё. «Юймя, так-то, в направлении шоу-бизнеса один из ключевых персонажей. Думаю, ты и без моей помощи продвинешься. Всякое бывает», — спокойно заметил Чон-Джи. «Вовремя сказанное слово за или против. Только даже не думай, что можно как-то обхитрить», — серьезно заметила девушка. «Шин может ничего не сказать. Я уже понял, что никаких предупредительных выстрелов не будет», — кивнул парень. «Прям совсем не будет, Чон-Джи», — произнесла Синхё. Теперь вопросительно брови поднял парень. «Если что, я даже пальцем не шевельну», — добавила девушка. «Продвинуть, подсказать, это пожалуйста. Прикрыть косяк, я жить хочу. Это само собой, Синхё. Это не фигура речи, Чон-Джи», — пристально посмотрела на собеседника девушка. «Похоже, наш босс в жизни прошел не только бедность, думаю. Даже есть уверенность, он с Джи Вон Пэк сможет поговорить на равных. Профессионально, понимаешь?» Чон-Джи сделал задумчивое лицо. «Ну, ты хоть намекни, куда смотреть?» — спросил парень. «Просто помни, что неизвестно, кто может быть его глазами и ушами», — ответила девушка. «Причем, не факт, что человек будет делать это осознанно». Парень потер подбородок. «А ты знаешь», — произнес он, — «а теперь еще больше сходится. А то меня несколько беспокоило, что Кён как бы в сторону постоянно отходит». «В сторону?» — Синхё кивнула в сторону кармана, где у парня лежал телефон. «Или фокус с себя сбрасывает. Что ж», — произнес Чон-Джи, — «это даже радует. Хотя, как парня, меня морщит, что сама Синхё Пак так впечатлилась другим парнем. Мне почему-то казалось, что ты себе заведешь песика». Синхё улыбнулась на этот прием снижения серьезности разговора. «Времени нет на эти глупости», — сказала девушка. «Надо хватать, пока везет». «Да, удача привередлива к ленивым», — согласился Чон-Джи. Странное началось еще в машине. Сначала Санён пришло сообщение. Она, прочитав его, усмехнулась. Зашушукалась с сестрой. Потом перешептывания начались между остальными. Причем, Санён пару раз кинула на Шина ироничный взгляд. А потом ему позвонила Хюн Ди, которой тоже остро захотелось потроллить бедного студента. Дел других у нее, понимаешь, не оказалось. «Ну, я же пока в раздумьях, как отомстить нашим аксакалалам», — измывалась Сюн. «А тут ты так блеснул. Прям эмоциональный шторм. Хотелось прибить и присоединиться одновременно. И не преминула напомнить о выходных. А то ты можешь забыть, с таким насыщенным графиком». Взяв с Шина обещание, что на Гавайях все будет тоже красиво, но без гладиаторских боев, Хюн Ди еще пару минут ворошила палкой в муравейнике и, подняв себе настроение, отправилась на работу. Так и сказала. То есть зарядилась она таким образом, женщины. А по прибытию парня слегка невежливо отодвинули и дамы вышли первыми. «Какого?» – пробормотал Шин. «Но не ломиться же силой!» – вздохнул, подождал. Наби, выходя, хихикнула. Сора чему-то улыбалась, а выходящая последняя Ольга вообще дверь закрыла. «Да что?» – Шин потянулся открыть. И тут дверь сама распахнулась. И парню предстала картина, а на его лице появилось недоумение. По обеим сторонам от двери стояли две шеренги. Шин наморщил лоб, пытаясь вникнуть, какого дьявола тут происходит. С этой целью он выбрался из микроавтобуса. «Доброе утро, босс!» — хором выкрикнули присутствующие, с низким поклоном. Шин вздохнул. «Взрослые люди, а устроили тут сцену из фильма про якудза. Парень нацепил на лицо соответствующее выражение, а именно, каменную маску, и, как так и надо, прошел по коридору из подручных в сторону входа. При этом, сестры Сон, стоящие в конце, присоединились к нему, подхватив под руки. Народ, видевший эту сценку, знатно охренел. Никто никуда уже не шел, все пялились навстречу босса. «Санен», — произнес Шин, — «я так-то хотел не привлекать внимания». «Ага», — фыркнула девушка, — «особенно ты не привлекал его в субботу на воскресенье». Остальные, сделав почти что строй по трое, следовали за ними. Шин покосился назад. «Синхё, скажи мне, чья это была идея?» — спросил парень. «Босс». Девушка поклонилась. «Вся вина на мне, я готова искупить ее, любым способом». «Ага», — Шин вздохнул. «Только давай не будем пальцы резать, так сильно в роль входить не надо. Ты мне нужна комплектной, я готов сделать это за госпожу Пак», — с чувством выдал Чон Джи Хун. «Естественно, тоже с поклоном». «Попробуй только», — ответил Шин. «Тебе еще в армию идти, а вы умеете подбодрить, босс», — вздохнул Хун. «Обращайся», — усмехнулся Кён. «Съемочная площадка дорамы «Потомки солнца». Шли съемки 13 и 14 серии. Поэтому, главные действующие лица, а именно, капитан Си Джин Ю, он же Сон Джун Ги и старшина Дэ Йон Со, он же Гу Джин, сидели в гримерной в соответствующем облике. Сон Джун в окровавленной рубашке, а Гу Джин в строгом черном костюме с галстуком. По сценарию Си Джина Ю в 13 серии ранили. Си Джин Ю, Сон Джун Ги, Дэ Йон Со, Гу Джин. «Неожиданно ты, конечно, по капоту прокатился», — говорил Гу Джин. «Но, похоже, Инбоку это понравилось». «Мне показалось это логично», — откликнулся Сон Джун. «Вряд ли бы в реале Си Джин начал что-то оббегать, если держал глазами цель». Звякнул телефон. Сон Джун взял его. «Но все же признайся», — заговорил Гу Джин, поворачиваясь в кресле. «Вы с другом специально наняли тех четверых, ты опять?» — усмехнулся Сон Джун. «Говорю же, ахаха, что такое? Смотри», Сон Джун показал свой телефон. «Видишь, он сам, как ходячая импровизация». Гу Джин встал с кресла, подошел, наклонился, всматриваясь в экран, ухмыльнулся. «Это он?» — спросил Гу Джин. «Ага», — хихикая, — ответил Сон Джун. «Айбун, интересный человек», — заметил Гу Джин. «И что он всегда такой? Когда выпьет, еще не такое бывает», — ухмыльнулся Сон Джун. «Как это? Все дьяволы наружу лезут, и так начинает заговаривать. Можешь сам дать». «В смысле?» – удивился Гу Джин. «В прямом», – усмехнулся Сон Джун. «Если с вами девушки, нужно четко, заранее, до употребления обозначить, кто чья, иначе можешь оказаться в одиночестве». «Хо, ничего себе», – покачал головой Гу Джин. «Да ты сюда посмотри», – Сон Джун снова показал ролик. «Видишь, сколько дам, и вот эти две были с нами в субботу, то есть с ним, и я вообще не удивлюсь, если он со всеми, кого ты тут видишь, успел». «Да ладно», — удивился Гу Джин. «Серьезно, сходил бы ты с ним в увал», — вздохнул Сон Джун. «Сейчас-то он уже поспокойнее, а вот во время службы был просто какой-то полчаса-час, и он уходит. Не один, как ты понимаешь, а то и не вдвоем. Лично Хех наблюдал». Сон Джун скривился, вспомнив один эпизод. «Господин Ги», — в комнату заглянула молоденькая девушка. «Иду», — отозвался Сон Джун. «Ладно, пойду отбивать у Сын Хёна медсестру». А вот и та самая сцена из дорамы. Тут, конечно, непонятно, под чем были сценаристы. Мужик, только что получивший несколько пуль, встает сам и вопросы с заложниками разруливает. Сегодня Шина посадили, так сказать, в кругу. Буквально. Справа-слева, а также спереди и сзади сидели свои. А когда на перерыве парень вознамерился сходить за кофе, Санён, естественно отправившаяся сопровождать, так мило улыбнулась подбежавшим однокурсницам, что те предпочли потом спросить, что хотели. «Санен», — произнес Шин, доставая стаканчик из автомата, — «а ты никогда не думал о профессии телохранителя?» «Да», — вместе с сестрами Сон и Шином, кофе внезапно захотели и до Сом с Наби, а Сон Го тоже вдруг ощутила жажду, и даже Ольга, которая вообще никогда по кофе не фанатела. «А ты никогда не представлял себя лежащим в больнице?» — огрызнулась Санен. «Я не думаю, что все настолько опасно», — насмешливо заметил парень. «Вот еще по зубы скалишь, мечты превратятся в реальность», — мрачно оповестила девушка. «Пей». «Да, госпожа», — усмехнулся Шин. «Вот и какой я после этого айбун, а?» — парень вздохнул. «Не даешь мне насладиться мгновением популярности», — укорил парень. Может, это мой единственный шанс в жизни. А что, мы больше не будем заниматься клипами? С непосредственностью наивной девочки спросила Го. Асон, не порть мне выступление, поморщился Шин. Так, на чем я остановился? Что тебе нужно внимание всяких баб? С готовностью подсказала младшая Сон. Спасибо, Сора, сукаризной заметил Шин. Пожалуйста, расцвела девушка. Слушай, Айбун, а вот если, чисто гипотетически, Санен, кажется, мне остро нужно возвращаться, заговорил Шин. Я же не могу сестренку обидеть, спокойно ответила старшая Сон. Заговор, цыкнул парень. Ну, что там у тебя, гипотетическое? Сора расцвела, а потом нахмурилась. Смущенно пробормотала она, хихикнула Наби, усмехнулась Досом. Санен вздохнула, покачала головой. Было не видно, как Асон отреагировала, так как раз напиток себе выбирала. А Ольга, похоже, вообще не слушала, углубившись в чтение чего-то на телефоне. Ну, да, забыла, воскликнула Сора. Что теперь, мне каждую мысль помнить да пофиг. Шин, я с папой говорила, ама, теперь я точно хочу в аудиторию. Забеспокоился парень. «Что, боишься, Кобелина?» – вкратчиво спросила Санен, прихватив парня за свободную левую руку и сказав это почти в ухо. Тут Ольга шагнула к Асон, которая, ожидая кофе, с любопытством слушала диалог между сестричками и жертвой загонной охоты, как, впрочем, и остальные, и несколько посторонних лиц еще уши грели. «Асон, что тут написано?» – спросила русская, показывая телефон Го. Та посмотрела, хмыкнула. «Ну, если коротко, то отвали, ГМ в общем, кому-то сильно не нравится, что ты общаешься с Вуном», прокомментировала Асон. «БЛ, узнать бы, кто», сощурилась Ольга, сжав левую руку в кулак, в правой был телефон. «Уже вторую неделю мне шлет, сука, нахрен писать дойти, сказать, разобраться и все». «Да-да», прокомментировал Шин, смотря на рослую русскую, которая подняла руку со сжатым кулаком. «Поговорить с тобой». Потом сходить к стоматологу, а то и к хирургу, а нифиг написывать мне какую-то чешую через день, рыкнула Ольга. Хех, любовь эмоций, произнес Шин. Хорошо быть молодым, ты напился, старичок, ехидно поинтересовалась Санен. В туалетик тебе не надо, а вы, должен заметить, насколько красивы, настолько же и язвительны, госпожа Сон, заметил парень. Молодец, обязанности не забываешь, ничуть не смутилась Санен. Шин, воскликнула Сора, надув губки, а тут больше никого нет, что ли? Сора, да я только на силе воли держусь, чтобы не упасть на спину и не захихикать, ответил Шин. А это зачем? Удивилась девушка. Ну, так мне все время кажется, что я в райском саду. Позже, после занятий, мой брат всегда был таким, спокойно, но с гордостью ответила Йонми. Соответственно, друзей он выбирает похожих на него. То, что произошло, вызвало беспокойство, но не удивление. Шин, посмотрев короткий ролик, хмыкнул. Значит, не показалось. Сестричка Сон Джуна действительно была в клубе. Ну, и не упустила возможность тоже покрасоваться. Смотришь и веришь, сестренка очень рада и горда за брата с другом. Ну, она же актриса, все-таки. И это тоже примазалось, прокомментировал он. Санен, которая и показала ролик, сощурилась. Но по ее лицу промелькнуло удовольствие. Шин, по-прежнему, относится к Йоне с заметной прохладцей. И давай ты не будешь спрашивать, ехидно добавил парень. Что она там делала? Уверен, ты уже выяснила, была ли она с нами изначально. А зачем мне это делать? Спокойно спросила Санен. Была или нет? Она сестра Сон Джуна, могла и быть. Шин покосился на девушку. Сейчас они шли вдвоем, возвращаясь в Кашиван после занятий. Не спрашивайте. Как так вышло? Намеки, совпадения. Например, что у остальных внезапно появились какие-то дела. Ну и, спросил парень, что, о чем ты хотела поговорить? Посмотрел на девушку Шин. Та улыбнулась. Я хотела просто прогуляться, ответила Санен. Можно мне такое захотеть? Парень усмехнулся. Уи, мадам, ответил он. Слушай, может, тогда забежим в кафе? Обед был 2 часа назад, напомнила Санен. Эта математика все калории выжигает. Вздохнул Шин. «Тогда зайдем», — улыбнулась девушка. Убрав телефон, она подхватила парня под руку. Некоторое время они шли молча. Причем, Санен слегка улыбалась. «Знаешь», — заговорила она, — «я почему-то все время пропускаю вот это». «Что именно?» — уточнил Шин. «Простые моменты», — ответила Санен. «Просто прогулки. Просто посиделки. Ну, сейчас ты, кажется, наверстала упущенное», — заметил парень. Это Шин про те моменты, когда то Санен, то Сора, то обе сопровождали его, типа случайно, в магазин, в кафе и так далее. Еще до того, как они все поступили в универ. Те самые беседы за жизнь. Да и это здорово, ответила девушка, продолжая улыбаться. И как-то так вышло, что я ушла именно в свою жизнь. И Сора тоже. Честно говоря, мне в Тэджан ехать не хочется. Подумай об этом с другой стороны, откликнулся Шин. То, что ты живешь, как тебе нравится, это видно. Да, слегка удивилась Санен. Люди это считывают, ответил парень. Как-то, может, жесты, позы становятся более свободными. Поведение точно меняется. То, что раньше волновало, перестает это делать. А беседовать с таким человеком гораздо приятнее, чем с зажатым. Чем бы то ни было, давай, давай, говори еще, с довольством произнесла, почти промурлыкала Санен. Шин улыбнулся. А после беседы остается, либо ощущение хорошего собеседника, с которым неплохо бы еще пересечься. И парень специально подвесил паузу. Либо, с интересом спросила девушка. А вот второе, к сожалению, не очень хорошая вещь, добавил Шин. Зависть. Зависть это хорошо, довольно произнесла Санен. А ты молодец, мальчик. Теперь мне будет уже интересно съездить. К вашим услугам, мадам, усмехнулся парень. А вообще, ты, что планировала в этой поездке? Просто увидеться, так сказать, с прошлым. А что, есть варианты? О, вон, кафе. Молодые люди подошли к небольшой кафешке. Шин открыл дверь, запуская даму. Ну, что, мило? 5 столиков на 4, 2 стола на 2, возле единственного окна. За прилавком благообразная женщина преклонных лет. А Джумма, с улыбкой обратился к ней Шин. Посоветуйте, что-нибудь вкусное, но не очень калорийное. Итак, заговорила Санен, сев за столик около окна. На стол она поставила кружку с кофе. Шин принес корзинку с печеньем, в ней же лежали небольшие булочки. Так и, усмехнулся парень, садясь напротив. Что там ты придумал? Сощурилась девушка. Надеюсь, не очередной эпизод с лимузинами и клубами? Шин поморщился. Санен, это был просто небольшой перегиб на вдохновении, ответил парень. Вам, богатым, не понять метущейся души бывшего нищеброда. Понимаешь, иногда очень хочется блеска и праздника в окружении. Я уже поняла, что у тебя не язык, а помело, насмешливо заметила Санен. Давай поближе к теме. Ну, пафосом и благосостоянием, полагаю, там будет никого не удивить, спросил Шин. Девушка на это усмехнулась. Для начала, мне надо понять, тебе это надо удивить, спросил парень, отпивая кофе. Санен вздохнула, взяла печеньку из корзинки. Скажем так, ответила она, мне нужно закрыть как это, гештальт, ясненько, кивнул парень. Тогда, выходит, и делать ничего не надо, ты уже все закрыла. Да, Санен улыбнувшись, посмотрела на собеседника. Это ты с чего сделал такой вывод? Сама же сказала, спокойно ответил Шин. Ты чувствуешь, что живешь своей жизнью. С незакрытыми гештальтами человек не может идти в будущее. Он живет в прошлом. Прости, но почему ты в этом уверен? Продолжала улыбаться девушка. Глаза-то у меня есть, ответил парень. Я вижу перед собой уверенную в себе особу. Язвительную, не без этого. Вредную, тоже бывает. А вот хамить было не обязательно, фыркнула Санен. И часто люди только выглядят уверенными и пробиваются именно по линии незакрытых гештальтов, заметил Шин. А нащупать их, поверь, не так уж и сложно. Ну-ну, сощурилась девушка. И что у меня, а ты не знаешь, усмехнулся Шин. Или надо, чтобы именно я озвучил, что у тебя было? Да, озвучь, уже серьезно сказала Санен. Может, черту подвести хочу. А, ну, тогда изволь, Шин снова отпил кофе. Ты хотела чувствовать. За столиком воцарилась тишина. Санен вздохнула, откусила от печенья, которое держала в руке. Интересно, негромко произнесла девушка. Почему? Ладно, как ты это увидел? Отрицание гештальта и есть подтверждение его наличия, заметил Шин. И стало бы Санен сон раньше терпеть, если то, что она захотела, немедленно не оказалось у нее. Девушка слегка улыбнулась на выделение фамилии. А кто тебе сказал? Слегка надменно произнесла она, что я смирилась, а вот это уже черта характера, ответил парень. Линии поведения прорастают из них, некоторые при этом гипертрофируются и превращаются в недостатки, проблемы. Санен вздохнула, покачав головой. Слушай, как у тебя голова не лопается, спросила она, и мне интересно, Ты что, вместо манхвы, сидел и читал книги по психологии? Заняться было нечем, пожал плечами Шин. А книги были только эти. И еще классическая литература, как пример поведения людей. Да, хмыкнула Санен. Так и что же мы будем делать в Тэджане, мастер Кён? Мастер здесь употреблено в азиатском понимании этого слова, то есть человек, умеющий делать что-то очень хорошо и который может объяснить, как он это делает, то есть синоним не профессионал, а учитель. Наслаждаться своей правильностью, усмехнулся Шин. Просто наблюдай, как люди стараются потешить своих демонов. Это забавное зрелище. Ага, девушка взялась за дужку чашки. А ты, значит, постоянно так делаешь? Не, мотнул головой Шин, беря булочку. Даже секс может надоесть. Теперь мне нравится, когда вокруг меня люди, не занимающиеся кормлением своих страстей. Санен отпила кофе, подумала, то есть я и Сора, произнесла она, уже вот этим не занимаемся, конечно, нет, уверенно ответил Шин, вон, Сора, уже с отцом насчет поставок этого сиропа договорилась, реально собирается заняться фудсетью, а когда ты правильно чешешь пузико своей гордости, потом удовлетворять демона тупо противно. Санен сначала усмехнулась на пузико, а потом, чуть склонив голову на бок, посмотрела на Шина, а Санен, спросила она. Она как чешет пузико, занимается реальным делом, ответил Шин, которое можно пощупать, потрогать, увидеть, банально устать, его делая, и которое не зависит от того, какая у нее фамилия, имеет только то, что сама себе сделала. Ты когда в последний раз деньги брала у родителей? Санен задумалась. О, произнесла она, и точно, да как-то, хм, я понимаю, что базовые потребности у тебя были закрыты, насмешливо заметил парень, и тебе не требуется непременно побывать на Чеджу, или купить дорогой смартфон с модной одеждой, но тут как, у каждого свои стартовые условия, у тебя так, умник, фыркнула девушка, то есть, если бы я была бедная изначально, я бы вела себя по-другому, конечно, ответил Шин, только зачем эти исследования, ты вот такая, вот с таким прошлым, которое и сделала Санен Сон, которую я вижу, ну, договаривай, хитро улыбнулась девушка. Что конкретно ты видишь? Все, хорош психологии, перегруз пошел. Правду говорить легко и приятно, госпожа Сон, ответил Шин. Красивую девушку, которая это знает, то есть, уверена в себе. Конкретнее, ты даже вот сейчас сидишь, не пытаясь скрыть нерабочую сторону. Как босс хотел бы отметить стремление учиться и умение работать с людьми. Со стороны других девушек, думаю, ты видишься той еще стервой, которая может вырвать любые ядовитые зубки и добиться всего, чего захочет. Та самая зависть, если говорить прямо. А что думают парни? Лукаво спросила Санен. Думают, хех, Шин оскалился. Полагаю, там только примитивные реакции, типа, слюноотделение. Ну и, подалась слегка вперед девушка. Цитата. Эта стервочка не для меня, добавил Шин. Санен хмыкнула. Побарабанила пальцами по столешнице. Ладно, сойдет для провинции. Милостиво ответила она, но над высказыванием комплиментов вам нужно еще поработать, молодой человек. Я буду стараться, госпожа Сон, послушно ответил Шин. Кашиван Юхилим, столовая. Что такое профессия оператор? Если подходить с точки зрения человека не в теме, это тот тип, который стоит за камерой, которая снимает сама, а оператор лишь направляет ее в нужное место. А если начать углубляться, то уже на теме светочувствительности пленки отставить, разрешение матрицы могут мозги заклинить. Представляете, можно, а иногда и нужно, снимать на мыльницу, в текущем времени, на недорогой телефон. А далее, замеры степени освещенности, направление световых потоков, опять же игра на контрастах, фокусное расстояние, передний план, задний план, акцент на актере, акцент на фоне, когда выгодно то или другое, акцент на предмете. Если касаться чисто техники, то глаза начнут разбегаться от количества видов объективов и их специализаций. Для понимания проблемы, объектив монокль, перископ, триплет, ретрофокусный, зеркально-линзовый, зеркальный, портретный, рыбий глаз, макрообъектив, стеноп, софт-объектив и т.д. И, к счастью, Шину было кого подставить в этот момент вместо себя, дабы не выглядеть дилетантом. Чжуйон очень быстро нашла общий язык с прибывшей из ДСП бригадой из трех человек, а Шин Кён встал на роль общего руководителя-организатора, массовик, на, затейник, а Сон же просто цвела, и это понятно. Одно дело, когда с тобой работает вчерашняя выпускница, то есть даже еще не выпускница, и совсем другое, когда на тебя направлено профессиональное оборудование, стоят прожектора, а не всякие суррогаты, на коленке слепленные, а камерой управляет взрослый дядька, лет 30 и даже с бородкой, и животиком, как показателем важности, да, и в потертой джинсовой жилетке с кучей карманов. Последнее, если что, вообще не стёб, есть такие признаки профи в разных профессиях, например, свитер у админов, сразу чувствуется серьезность момента, в общем, Дебон Кан, так зовут этого дяденьку, командовал негромко, но уверенно, вообще чувствовалось, что он с помощниками сработался, Шин уже было приятно, что Дебон отсмотрел уже снятый материал, и сейчас дал ему свои оценки, в разрезе, как он будет снимать и что Кён с Чжуён пропустили. Последняя вообще, как прилипла к мужику, так и бегала за ним. Хорошо, что тут не было Сану Ци, интересная, кстати, парочка складывается. Парень мог бы страдать от такого внимания своей девушки к другому мужику, а у господина режиссера дела быстро закончились. Дебон быстро освоился со сценарием, как понял Шин из его комментариев, атмосферу уловил. Организационные моменты были решены, и пошла работа. Джан Ди, они с Синхё, разумеется, приехали, тоже была хех, навеселе, видя настолько рабочую атмосферу, что тут стесняться, настоящих киносъемок. Ну и да, актеры уже сами знали роли, да и сценарий не хитрый, постоянные коррективы от режиссера не требовались. «Знакомьтесь, Синхё», — произнес Шин, смотря на Елену, которая, таки, пришла. Синхё с легким интересом смотрела на возможную коллегу, а русская, когда вошла, кстати, пройдя через толпу зрителей, с интересом осматривала обстановку. «Елена, пардон, фамилии не помню», — продолжил Кён. «Здравствуйте», — ответила русская. «Кстати, чувствуется, девушка уже походила на собеседование, ведет себя достаточно уверенно. Прежде, чем мы начнем, так сказать, пробы», — произнес Шин. «Момент такой, я не буду сразу заключать контракт. Предполагается для начала пробный период, в течение которого мы проверим, как ты будешь заходить аудитории. Переведу, какое-то время ты будешь работать бесплатно. Ты согласна с такими условиями?» Елена слегка нахмурилась, вздохнула. «Да, согласна», — ответила она. Спокойно ответила, не морщилась. «Что же, Синхё, кандидатка ваша», — распорядился Шин. «Что конкретно ему нужно?» Он девушкам уже сообщил, а именно, не обязателен оперный голосище, как у Асон, также не критичная угловатость, в смысле, не обязательно пластика, как у гимнасток, и неуверенность, легкая, но дама уже снималась, так что этот момент, скорее всего, уже преодолен. Асон, она попозже тоже поучаствует, и Синхё нужно посмотреть, по сути, есть ли желание пахать, ну и двое, чтобы Шин мог оценить две точки зрения.